Мы выходим в осень. Вика на миг останавливается, осматриваясь. Подбирает с земли прелый лист, мнет в пальцах. Касается коры дерева. Я жду. Я тоже так топчусь, входя в новые виртуальные пространства. Я при этом, правда, еще из глубины выхожу, оцениваю подлинный облик местности. Вики это недоступно. Но у пространственных дизайнеров свои методы. «Здорово!» — говорит она. «Может быть, сам Карл Сигсгард работал?» «Завидую!» «У тебя не хуже, — утешаю я, — но Вика качает головой. Не во всем. У него потрясающее чувство меры, а я увлекаюсь». Она по-детски пинает листья ногой, те вяло вспархивают и падают. Они уже свое отлетали. «Пойдем!» Я беру ее за руку, веду к реке. Столик накрыт, словно бы для банкета. На большом блюде фирменная жареная свинина по-поросячьи. Есть и мой любимый глинтвейн, и приличный набор вин. Вика на стол не глядит. Она стоит над обрывом, вглядываясь вдаль. Я останавливаюсь рядом. У противоположного берега поток полощет ветви поваленного дерева. Наверное, была буря. Это пространство тоже живое, как и Викины горы. «Спасибо», — говорит Вика, и мне становится хорошо. Я думаю, что надо еще показать ей морской берег и кусочек старой Москвы, которые примыкают к ресторанчику. Но это тоже потом. У нас еще будет время, я уверен. Иначе зачем все? «Знаешь, я очень редко выхожу из своего пространства», — говорит Вика. «Не знаю почему». Она колеблется, но продолжает. «Наверное, боюсь увидеть тех, кто приходит к нам, увидеть их такими, какими они могут быть, веселыми, добрыми, славными людьми». «Почему?» «Тогда получится, что все люди двулики. Но ведь помойка, Леонид. Помойка, куда выкидывают всю дрянь, что скопилась в душе. Страх, агрессию, неудовлетворенные желания, презрение к самим себе. В твоем лабиринте, наверное, то же самое. Он не мой, я там по делу. Тогда тебе легче. А к нам приходят сопляки, которым не терпится стать мужчинами. Мужчины, которым надоело ими быть. Затюканные подругами парни с желанием покуражиться. Порой приходят, пробуют все альбомы, говорят, надо все в жизни испытать». Я опять сдерживаюсь и не спрашиваю, зачем она работает в забавах. «Почему мы тянем за собой в будущее самое худшее, что в нас есть?» — говорит Вика. «Потому что оно есть и никуда не деться. Представь, что вокруг джентльмены в смокингах, дамы в вечерних туалетах, все говорят умные, красивые слова, вежливы и культурны». Вика тихо смеется. «Не верю». «Я тоже. Любое изменение общества, техническое, социальное или комплексное, как глубина, никоим образом не меняло индивидуальной морали. Постулировалось все что угодно, от презрения к холопам до равенства и братства, от аскетизма до вседозвольности. Но выбор всегда совершался индивидуально. Глупо считать, что виртуальность сделала людей хуже, чем они есть. Смешно надеяться, что она сделает их лучше. Нам дали инструмент, а будем мы им строить или разбивать черепа, зависит от нас». «Инструмент не тот, Леня. Все понимают, что на самом деле сидят дома или на работе, таращась в экран или нацепив шлем. А потому можно все. Игра. Мираж. Ты говоришь, как тюринцы. Нет, их подход мне тоже не нравится. Мне вовсе не хочется превращаться в поток электронных импульсов. Вика!» Я кладу руку на ее плечо. «Не стоит загадывать, не стоит переживать. В глубине 5 лет, она еще ребенок. Хватает все, что попадается под руку. Говорит глупости, смеется и плачет не впопад. Мы не знаем, во что она вырастет. Не знаем, не появятся ли у нее братья и сестры, которые будут лучше. Надо просто дать ей срок. Надо дать ей цель, Леня. Мы нырнули в этот мир, не разобравшись с тем, что осталось за спиной. Не умея жить в одном мире, породили другой. И не знаем, куда идти, к чему стремиться. Цель появится. Без особой уверенности говорю я. Опять-таки, дай срок. Дай глубине осознать себя. А может быть, она уже осознала, говорит Вика насмешливо. Ожила, как в фантазиях людей, которые в ней не бывали. Может быть, среди нас ходят люди, которых нет в реальном мире. Отражение пустоты. Может быть, ты или я вовсе не существуем. И все наши представления о реальности – это фантазии ожившей сети. Мне вдруг становится страшно. Нет, я не склонен считать, что меня на самом деле нет, и за Вику почти спокоен. Но кажется, я знаю кандидата на отражение пустоты. А Вика продолжает, словно задавшись целью свести меня с ума. Представь, как это может быть. Сотни тысяч, а может быть уже миллион компьютеров включены в сеть постоянно. Потоки информации мчатся между континентами, оседают на хостах и роутерах, откладываются в памяти машин. Несуществующие пространства живут по своим законам, меняются, падает листва с деревьев. Наши шаги оставляют следы, наши голоса заставляют срываться лавины. Информация дублируется, путается, смешивается. Программы послушны, они создают муляжи, личины. Но кто знает, как скоро личина наполнится подлинным разумом? Любой хакер помрет от смеха, слушая тебя, говорю я деревянным голосом. Я не хакер. Я просто смотрю на то, что происходит вокруг. И думаю, что увидел бы человек ниоткуда, появившись в Диптауне, твердо считая, что он настоящий и живой. Кривляющихся фигляров? Людей, которые бегают по лабиринту и радостно убивают друг друга? Психопатов, оттягивающихся в борделях? Вокруг есть все, что существует в реальности. Небо и солнце, горы и моря, города и дворцы. Пространство в пространство, смешение времени и народов, достоинства и пороки. Все, все и ничего. Нам нужно лишь то, что ненавистно в реальной жизни. Смерть, кровь, фальшивая красота и заимствованная мудрость. Так что подумает глубина о людях, если она научится думать?